Глава 54. Ожидаемая реакция. Лёля. Что? С ума сойти можно? Глаза Лионессы были широко распахнуты и напоминали блюдца. Говорит с тобой? Но как? Невероятно, поддержал королеву Кайден. Юный принц присоединился к нам спустя 2 часа после нашей милой и такой необходимой беседы с Лионессой. Как только наследник узнал, что я умею, кинулся проверять меня, с восхищением во взгляде слушая, как перечисляю его эмоции. «А моя симпатия к тебе?» — вскинул он бровь. «Ты же ее чувствуешь, да?» «Сын!» — захохотала Лионесса. «Это невеста дяди, не забывай. Ох уж эти мальчишки!» «Симпатия есть», — улыбнулась я мальчонке. «И я рада, что она дружеская. Они носят иного характера. Иначе мне было бы неловко». «Их, меня раскрыли». Кайден театрально прижал ладонь к области сердца, изображая трагедию века. Чем еще сильнее рассмешил ее величество. И вот сейчас, когда я сказала, что со мной разговаривает Рамина, реакция королевы и наследного принца была неожиданной. Честно, думала, что драконы общаются с теми, с кем являются единым целым. Оказалось, что нет. «Но ты бы хоть предупредила меня об этом», — шикнула я на Рамину, которая беззлобно подхихикивала, наслаждаясь реакцией королевской семьи. «Я не знала, честно. Раньше такого не было. Но ты посмотри на их эмоции, они бесподобны», — заливалась смехом хвостатая. «Получается, что у вас такого нет», — подытожила я. Чувствовала себя неловко, будто похвасталась. «И это еще раз доказывает, что ты удивительная». Лионесса подалась вперед, погладив меня по руке. «Дядя будет в шоке», — кивнул Кайден. От мысли, какой будет реакция Аарона на изменения во мне, становилось настолько волнительно, что словами не передать. Как он воспримет новость, что теперь я такая же, как он? Что теперь смогу стать ему достойной парой и являюсь уже далеко не той хрупкой человечкой, которая была в последнюю нашу с ним встречу? Он будет счастлив, детеныш. Вот я думаю, как бы у него сердечного приступа не случилось от счастья. Ну что ты такое говоришь? Испуганно ахнула я, ощущая давящее неприятное волнение в груди. Переживаешь за него, да? Хитро спросила Рамина. Радует, что ваши чувства взаимны. Этот мужчина достоин тебя. В нем присутствуют все необходимые качества. И я не понимаю, что он нашел в черной дракаине. «Вот и меня смущает», — согласилась я, вновь приходя к мысли, что пахнет тут нечистым. Немного посовещавшись с Лионессой и Кайденом, приняли решение пока сидеть смирно и никуда не лезть. Пусть мы и рвались потрогать в замке каждого, чтобы распознать наличие гнили в их душах. Но это выглядело бы странно, кинься я щупать всех подряд. «Давайте дождемся отца и дядю», — в подтверждение наших высказанных тревог высказался Кайден. «Считаю, что без них не стоит приступать к действиям». «Поддерживаю», — кивнула Лионесса. Обедали мы на улице под пышным цветущим деревом, аромат от которого расплывался легкой сладостью в воздухе. Служанки, накрывающие на стол, сверлили меня любопытствующими взглядами. Но стоило посмотреть на них, как они тут же склоняли голову, суетясь с посудой. Стражей тоже вдруг стало больше. Такое ощущение, что они всей толпой стянулись к саду, где мы принимали пищу. «Ворота закрыты», — кивнула Лионесса. «На территорию замка никто проникнуть не сможет». Я не стала размышлять над возникшим в голове вопросом, задавая его. «Женщины не смогут, да?» — кашлянула я, прикладывая свернутую салфетку к губам. «Но мужчины в состоянии перелететь через». «Нет, Лёля», — королева отрицательно мотнула головой. «Они не посмеют». «Дело в том», — заговорил наследный принц, «что драконам запрещено проникать за ворота чужого замка, тем более королевского, без разрешения, только семье. Они могут взлететь, но не приземлиться. Этот поступок карается законом, так что даже если кто-то и появится у ворот, перелететь через них никто не осмелится». Слуги видели, что Реймон и Аарон улетели. Как и видели то, что они до сих пор не вернулись. Меня это немного тревожит. Леонесса, сделав глоток воды, слегка нахмурилась. «Поскорее бы вернулись». Вздохнула я, ощущая тоску по черному дракону и его волнующим кровь взглядом. Не знала, как поведу себя, когда увижу его. Внезапно осознала, что безумно соскучилась по этому мужчине. Рядом с ним мне было одновременно спокойно и невероятно волнительно. Одно упоминание о нем пробуждало эмоции в моей груди, тёплые, щекочущие, вызывающие глупую улыбку на устах, которые Аарон с таким упоением целовал, промелькнуло в голове. Мысленно поблагодарив Рамину, что она воздержалась от комментариев, я вновь вернулась к разговору с королевской семьей. День мы провели вполне спокойно, не считая постоянного внимания от каждого, кто находился поблизости. Мне не доставляло подобное удовольствие, но приходилось делать вид, что я не замечаю этого. Леонесса с Кайденом находились рядом, не отходили от меня ни на шаг. Они расспрашивали о жизни в моем родном мире, а я без утайки отвечал, вызывая возмущенные и сочувствующие вздохи. Ведь хорошего-то за все свои годы я мало видела. Время близилось к вечеру. Солнце начало клониться к горизонту, а сад постепенно накрывала тонкая вуаль сумерек. Мы неспешно двигались в сторону замка, на ужин, когда заметили спешащего к нам стража, сидящего верхом на вороном жеребце. Даже гадать не стоило, чтобы понять, что-то произошло. Сердце взволнованно ускорило ритм. «Ваше Величество, Ваше Высочество». Как-то странно прочистил он горло, кинув на меня взгляд. «Леди», — поклонился мужчина. «Говори», — взяла слово Леонесса. «У ворот лорды. Они просят аудиенции». Я задержала дыхание от услышанного. «Никого не впускать», — холодно произнесла правительница, вызывая табун мурашек по коже. «Слышишь меня? Пока я не дам разрешения, вход на территорию замка запрещен. А тот, кто начнет возмущаться, будет наказан. Так им и передай».